Он сел так, чтобы нас видеть. «Не смотри на него зверским взглядом», — сказала Дашка. «Это старый знакомый». «И его слюни ты терпела?» «Ну, зачем ты? Каждый зарабатывает как может. Кажется, ты не голодала. А ты что, с голодухи грабежами занимаешься?» «Сказки. Выдумываешь какие-то грабежи, да еще голос повышаешь. Услышит кто-нибудь и поверит, чего доброго». «Послушай-ка, Жора, не колышут меня ни твои запугивания, ни приказ твоего приятеля задушить меня». «Тогда иди в милицию». «Почему бы и нет?» Дашка дерзко смотрела на меня широко открытыми глазами. В Софии она выглядела такой невинной девчонкой, такой пацанкой, а оказалась оса, и глаза у нее, как осиные жало. «Терпеть не могу, когда такие глаза целятся в меня, словно дуло охотничьего ружья. Нервы барахлят. Она действительно может пойти в милицию. Проблема в том, докуда после сеть раскинут. Так и до меня доберутся. Сколько ни хитри, следователи поймут, зачем я сюда с этой девицей приехал. Нет, пора вылезать из чужой истории, пора действовать. Завтра пройдемся по бережку моря». Мы закончили ужин. Не о чем было говорить, не на что было смотреть в этом пустом ресторанном зале. Я оплатил счет, и мы пошли к лифту. Дашка остановилась. «Ты куда?» «Проводить тебя. Я не заблужусь. Найду дорогу». Голос у нее был таким, что спорить не стоило. Я пожелал ей спокойной ночи и не стал ждать, пока она войдет в лифт. «Черт с тобой, — думаю, — катись к своему белобрысому иностранцу, мне все едино. Получи свой доллар и успокой свои нервишки». У выхода я обратил внимание, что на смену заступил другой портье. Он так и впился в меня взглядом, а потом засмеялся, и только тогда я его узнал. «Зануда! Мой ровесник! Вышел из тюрьмы полгода назад!» «Жора, друг, что ты здесь делаешь-то?» «Трачу деньги, заработанные там». «Ты с женщиной?» «Знакомая. Как видишь, оставила меня на мели. А ты?» «Вкалываю вот, не могу пока вернуться на свою работу. Год не имею права быть подотчетным лицом». «Ну и как тут?» «Иногда дают чаевые статинками. А презренные доллары не беру. Очень строго. Выпьем по рюмке. Я на работе. Никого нет поблизости. Нельзя, Жора». «Ты, пожалуй, станешь ударником». «Не до того. Хочу быть чистым перед самим собой». «Что ж, если его устраивают статинки, пусть сидит». Подняв два пальца к виску, я пожелал ему спокойной ночи. Его ночь, наверное, будет легкой, моя едва ли. «Что ж с ней делать-то, со шлюхой этой?» — думал я, возвращаясь домой. Глава третья. Бриллиантовая дама. Ударные загрохотали у меня над головой, но, тем не менее, я не мог открыть глаза. Потом чуть приоткрыл, и замелькало что-то вроде белой птицы, машущей вдали крыльями.